Пока старик медленно шествовал по длинному коридору к себе в кабинет, все четверо сидели молча, словно парализованные. Не было слышно ничего, кроме стука его трости, хриплого стесненного дыхания, жалобного мяуканья кошки в кухне и размеренного хода маятника больших часов в гостиной. Затем раздался скрип двери, когда Хал открыл свой кабинет и вошел внутрь. «Минуточку!» — резко воскликнул Холмс, подавшись вперед. Никто ведь своими глазами не видел, как он входил. «Боюсь, что нет, старина», — ответил Лестрид. «Оливер Стэнли, камердинер лорда Хала, слышал, как тот идет по коридору. Он вышел из спальни Хала, подошел к перилам галереи и спросил, все ли в порядке. Хал поднял голову. Стэнли видел его так же хорошо, как я вас, старина, и ответил, что все замечательно. Затем потер затылок, вошел в кабинет и запер за собой дверь. К тому времени, как отец достиг двери, коридор очень длинный, и без помощи он шел, видимо, не менее 2 минут. Стивен отправился от шока и направился к двери гостиной. Он видел, как отец разговаривал с камердинером. Конечно, лорд Халл стоял спиной, но Стивен слышал голос отца и описал тот же характерный жест. Халл потер затылок. «Могли Стивен Халл и этот самый Стэнли общаться между собой до прибытия полиции?» – спросил я, проницательно, как я считал. «Конечно, могли», – равнодушно ответил Лестрейд. «Наверное, и общались, но тайного сговора тут нет». «Вы уверены?» – спросил Холмс, явно не испытывая особого интереса. «Да, Стивен Халл, конечно, может наврать с три короба, но у Стэнли это никак не получилось бы. Поверьте уж моему профессиональному суждению, Холмс». «Верю», —